В этот момент кустарник по правую сторону моей поляны шелохнулся, и из него просто выплыл странного вида бородатый старикашка в старой потрепанной ушанке. Одно ухо у него неаккуратно топорщилось и качалось при ходьбе. На плечи был наброшен старомодный коричневый плащ с кучерявым воротником, в правой руке кривая, видавшая виды палка, отшлифованная кожей до блеска. Пару секунд, с позволения сказать, гость смотрел на меня изучающим взглядом. Старческие глаза его были мутными и почти бесцветными. Потом, видно, потеряв всякий интерес к моей персоне, он потащился через поляну к кустарнику на противоположной стороне. И было в его передвижении что-то неестественное, только вот что? Мой измученный разум упорно цеплялся за какую-то мысль, она все ускользала и ускользала. Старик тем временем доковылял до кустов, обернулся и бросил прощальный взгляд. Я, сделав лицо кирпичом, пристально оглядел сгорбленную фигуру. Старикашка отвернулся и уже скрылся по пояс в густо переплетенных ветках, как вдруг хлопнул себя по лбу, издал радостный звук, описывать который не возьмусь, и с удвоенной энергией двинулся ко мне. Я безучастно наблюдал за происходящим, как-никак, а внимание мне сейчас было необходимо. Далее пожилой индивидуум сделал вообще уж неожиданную вещь. Он подошел ко мне слева и помахал ладонями перед носом. Я вопросительно посмотрел на сумасброда и неприветливо произнес: «И что?» Старик даже подпрыгнул, а потом чересчур рьяно для своего возраста приземлился рядом и опять повторил незамысловатые пассы у меня перед лицом. На этот раз я отпрянул и бесцеремонно выдал вслух: «Псих! Мало мне несчастья на бедную голову!» «Медиум!» Старичок заговорщически толкнул меня в бок. Я вздохнул, отодвинулся подальше от ненормального собеседника и уставился на высотку. «Как я тебе?» Старикашка бодро вскочил, перекрывая мне обзор, и выпятил грудь, словно на ней у него висело несколько орденов или, по крайней мере, ценная медаль. В голове у меня снова шевельнулась какая-то ниточка недоверия происходящему. Но в тот момент мне было так плохо, что на зрительные тонкости и слабо шевелящиеся догадки не было сил обращать внимание. «Ну, чё молчишь?» Старичок поменял позу на зеркальную. Скептически оглядев весь этот цирк, я заявил, глядя прямо в морщинистое личико с жиденькими усами и бороденкой: «Слушай, дед, я не знаю, чего ты так ко мне привязался, мне пофигу, как ты там выглядишь, что у тебя болит и какого ты лазаешь по оврагам в свои-то годы. Не видишь мне хреново? Да лучше посижу в одиночестве, отойду немного». «Годы!» — вздохнул старикашка и, как ни в чем не бывало, присел рядом. «Тут ты прав. Только вот все равно мне где теперь таскаться, по каким буеракам. Это раньше я как-то побаивался, а теперь ничего, привык. Оно ведь, как кости у меня больше не болят, общение скудное, вот и приходится развлекать себя в меру возможности». Я покачал головой и хмыкнул. Настырный же попался пенсионер. «Послушайте, а там вас бабушка случайно дома не потеряла?» «Шутник!» Дед хохотнул с той же интонацией, что и в начале. «Ты что же, и в самом деле не догадываешься, с кем говоришь? Силен, ой, силен!» Признаться, последняя фраза меня просто в тупик поставила. «Силен? В чем это я так силен? Ну нет, больше я на такие уловки клевать не буду. Вчера вечером уже попытался себя сильным почувствовать. Поперся с этой кобылой в кабак. Теперь вот сижу на плите, грязный, как свинья, и людям боюсь показаться. Пока я молчал, обдумывая слова странного собеседника, тот расстарался в болтовне вовсю. «Нет у меня ни дома, ни жены. Один я, на свете белом, один, не считая Петровича». «Так». Я встал со своего места и гневно посмотрел на старикашку. «Ты чё, бомж?» «Господь с тобой!» — замахал руками дед. «Ну какой я тебе бомж? По правде сказать, есть у меня небольшое пристанище. Да только нечего мне там делать». «Понятно». Я успокоенно выдохнул, но присел на плиту по соседству. «Родственники хату отвинтили, ага». «Нет, государство. Матрёна моя еще в 5-м году померла. Дети пока при мне жили, еще ничего, сносно было, а потом выросли, по городам разбежались. Остался один одинешенек в 7 комнатах, а уж в 25-м под старость лет новая власть вообще все в общагу превратила». Я тяжело вздохнул и покачал головой. Старичок нес всякую чушь, но таким приятным тоном, что поневоле заслушаешься. Ну что ж, если мне и придется провести здесь остаток дня до темноты, то, по крайней мере, часть времени можно послушать бредовые рассказы. Настораживало только одно. Я слыхал, что люди с отклонениями особенно много нафантазировать не могут. А этот чешет, забудь здоров, всякую ахинею, причем преподносит ее столь искренне, словно это были. «Наверное, мне книжку какую-то пересказывает», — мигом вспыхнула мысль. «Ну что ж, я книги люблю, пускай трындит». «Ну так в комнатушке на 10 квадратных метров, сам понимаешь, жить не сахар», — продолжал излагать собеседник. «Ко всем прочим бедам с деньгами туговато стало. Дети, конечно, помогали, да только чё там. В те годы всем тяжко было, не только мне старому. Это при царе-батюшке у нас красильня своя была, обеды общие давали регулярно. Помнится, соберется у нас этакий бомонд, за политику говорим, за театр, статьи из газеты Евграф Михайлович читает, а в супнице щец, да наваристый такой, с огромным таким...» Дед наглядно показал, растопырив пальцы, словно мяч в руках держит. «Куском мяса, да на кости, советская власть, будь она неладна, все под откос. Ни стерлядки вам, ни говядинги, ни крылов. И думать забыли. Хотя подумать, чего там проще. Крылы-то плодятся быстро. А нет, не стало их при советах. Хлеб, кто помнит, какой хлеб пекли в Царицыне? Душистый, пышный. У каждого пекаря свой. По привычке по пекарням ходили. Люди добрее были, клиентов в лицо знали. А пива сколько было! Немец позавидует. Какое у нас было пиво! На субботу, бывало, в пивную зайдешь, так напиться им не можешь, потому как варили с душой. Попробуй маху дай, никто не придет же больше. При советах все так, не так. Тяжко, голодно, хотя город расти стал. Бегом, со всего мира иноземцев понаехало. Заводы, фабрики. Тьфу, к Волге не подойдешь. Обеды позабылись. Столовая дороговата, да и невкусно. На все подряд пакость свою лили. Подливой называется. Про рестораны вообще молчу. Мало их стало. Да и ни одного приличного. Пускать туда стали, кого попало. По улицам Шантропа, да выгляди, умыкнут последние. Ха, разговаривают как. Куда учтивая речь подевалась только? Так вот и жил, как сыч. Копейки экономил, хлеб черствый по кусочкам распределял. Да с соседями беспокойными шпыняли, как хотели. Донести на меня сколько раз намеревались. Я ж как расстроюсь, так власть новую последними словами поминал. Так по тому закону в антиобщественный элемент превращался, вроде как крови, народно жаждущий. И где же здесь справедливость? Подвинули так, что дальше некуда. Квартирантов в мое жилье навечно подселили. Так я еще и пережиток. Голос собеседника подрагивал. Было похоже на то, что он сам все это прошел. Но, видно, путает что-то в датах. Успел подумать я, как дед выдал. В общем, промучился я при коммуняках. Всего несколько годков. А потом пошел воздухом подышать и помер. Первым моим порывом было вскочить со своего места. Я как-то не усомнился в его словах. И пуститься бежать, бежать, сломя голову, не оглядываясь. История о призраках, которых с первого взгляда от живых не отличишь, в моей голове было навалом. Но ноги отказались мне служить. Только дыхание сперло. Сижу и глянуть в сторону старичка боюсь. Да он еще, зараза, как назло в этот момент замолчал. Видно, задумался о чем-то. Короче, боковым зрением я вижу, что сидит. И повернуться боюсь.